Только не говори, что Веста, первая осмеливается Джинни, но даже ей не хватает духу закончить фразу. Поджала губы, а у Гарри почему-то заколола злостью в груди. Сам сначала не понял, почему. Почему ты сразу подумала на нее? Нас там двое было. Ему казалось, что за 3 года общения с Блэк они должны были уже привыкнуть к тому, что если она слизеринка, это не делает ее из чадии мада, порождением зла. То, что произошло, исключение. Веста поддалась эмоциям. Это ничего не значит. Это все та же Веста. С таким успехом он сам мог это совершить. Тогда какого черта Джин не подумала сразу о ней? Потому что я и так этой ночью опасалась, что к этому все ведет, отвечает она, и в этом тоне, в этом взгляде можно уловить стыд за свои же слова, перемешанный с весомой порцией печали. Гарри нахмурился. Гермиона тоже непонимающе взглянула на Джинни, блеснув растерянностью в карих глазах, и только Рон, как-то очень нехотя, вынужденно, но кивнул, соглашаясь с сестрой. «Какие заклинания вы втроем использовали сегодня на пожирателях?» С тяжелым вздохом спрашивает Джинни, отведя плечи чуть назад. Ей некомфортно, не хочет говорить об этом, видно, совершенно не хочет. С Вестой они не близки, но жили под одной крышей. 3 раза. «Все, чему нас учил Гарри», тут же ответил Невилл, не до конца понимая, к чему все ведет. Гарри, кажется, понимал, краем сознания, понимал и хотел бы не понимать вовсе, ведь сердце опасливо сжалось в ожидании продолжения. Именно, оглушающее, обезоруживающее, Джинни делает паузу, сама продолжая обдумывать эту ситуацию. Веста использовала взрывающее, поджигающее и все в том же роде, не чтобы замедлить, устроить преграду, а прямо на них, на людях. Этих тварей сложно назвать людьми, вставляет Рон, одарив сестру укоризненным взглядом. Непонятно, с кем соглашаться. Да, пожирателей нельзя назвать людьми, монстры, без жалости и сострадания, но слова Джинни все же пустили в голову крохотную каплю яда, отравляя все его представления о случившемся. Почти незаметно, но ощутимо. Естественно, я это понимаю. Просто это все, скажем так, настораживает. Подождите, прерывает их Гермиона. Я все правильно поняла, уточняет она, с явственным опасением глядя на Гарри, и в карих глазах большими буквами, пожалуйста, скажи, нет, Веста убила, ответить да не выходила, словно это слово застряло в горле, встало поперек, не давая произнести ни звука, противилась, с трудом кивнул. Гермиона закрыла рот рукой, помотала головой, тряхнув распущенной копной кудрявых волос, не верила, она сделала это непростительным, спрашивает Невиллу, тут же потускневший. С самого начала его сложно назвать оживленным, но теперь, когда затронули слишком болезненные заклинания, вороша его воспоминания, он стал еще более пасмурным. Уже даже кивнуть не получалось, только лишь опустить взгляд. Непростительное заклинание, которое убило его родителей, которое убило на его глазах Седрика. Заклинание, которое применили на нем, оставив до конца жизни злополучный шрам, не дающий ему покоя. Кто мог подумать, что оно будет произнесено его подругой? Его кто она ему сейчас? Тот поцелуй, казалось, был вечность назад, в другой жизни, и теперь будто потерял все свое значение. Столько смысла имел в тот момент, был практически подвигом, и таким пустым казался теперь, когда весь мир резко поменял свои краски. Что с ней теперь будет? Спрашивает Полумна, и в ее голосе слышны тревожные нотки. Хоть кто-то здесь, кроме него, беспокоится за нее. Надо же, Дамблдор никому не сообщил, кто именно это сделал. Министерство не знает и не должно знать, поэтому, пожалуйста, никому ни слова. Знаем только мы вшестером и Орден. Волан-де-Морт попытается ей отомстить, но Орден не даст. Интересно только, каким образом. Гарри верил в силы Ордена, но ярость Волан-де-Морта ужасна, беспощадна. Если он поставит себе цель, вряд ли его получится остановить так просто, а устранить убийцу его самой преданной подопечной точно станет его одной из главных целей, хотя звучит смешно, прилагать усилия, чтобы убрать подростка, серьезно, впрочем, он и так только этим и занимается последнее время, только теперь у него не одна, а 2 15-летних мишеней, что сама она по этому поводу думает, неуверенно спрашивает Гермиона, о том, что она КХМ, ей тоже не хватает смелости произнести это слово. Гриффиндорцы. Настоящие смельчаки. О том, что она сделала. А что она, по-твоему, может думать? Считаешь, она до безумия рада? Нет, просто боже, ребят, не я же одна это видела. Отряд Дамблдора. Уже тогда она немного перегибала палку. Ладно, может быть, немного перегибала. Может быть, его самого это в какой-то степени настораживало. Та же дуэль, странная, непривычная. Веста буквально заставила его с ней драться, чтобы доказать что-то самой себе и другим. И дралась ожесточенно, с ярым желанием победить, не сдавалась, даже когда у нее из носа хлестала кровь от очередного заклинания. Глупо было бы предполагать, что в настоящей схватке она бы стала чуть менее порывистой. Но поджигающая, и ты считаешь, что она теперь перейдет на сторону зла? Вступается Рон иронически, пока Гарри ненадолго выпал из разговора, увязнув в жутких мыслях. Что? Нет, конечно нет. Гермиона, она твоя подруга. Я знаю, Рональд, твердо отвечает она, и в ее взгляде читается укор. Ведь как кто-то мог подумать, что она забыла об их дружбе? Я ничего такого и не говорю. Я просто переживаю за нее. Ей нужна ваша поддержка, а не порицание, напоминает Гарри. И эта фраза отдается неестественной ему сталью, ставя на разговоре точку. Никто больше не рисковал что-либо дополнить. Что вообще можно сказать, когда очевидное уже произнесено? Ей нужна поддержка. Не сплетни и осуждение, а просто моральная поддержка. Что бы она ни сделала, она все еще остается их другом. Атмосфера накалилась пуще прежнего. Мысли о том, что, может, не надо было все это устраивать, пришлось откинуть сразу же. Надо было, как бы ему ни хотелось, как бы некомфортно ему ни было, надо. Друзья должны знать. Гарри, но что насчет тебя? Начинает Гермиона, тоже посудив, что к Весте лучше не возвращаться, но и эта, новая, тема крайне неудачна. То, чего он опасался больше всего. Расспросов, как он, все ли с ним нормально, как вообще может быть нормально, что за глупые вопросы. Я в порядке, довольно резко отрезает он, со скрипом поднимаясь с койки. Закончим этот разговор, ладно. Подошел к окну, через которое уже было видно поднявшееся на небо солнце, ведь рассвет давным-давно наступил, оставляя эту бесконечную ночь позади. Сжал челюсть, смотря на привычные хогвартские виды, в надежде погасить внутреннюю злобу, которая все не заканчивалась и не заканчивалась. Сначала в министерстве, потом в кабинете Дамблдора, теперь на друзьях это не заканчивается. И закончится ли, откуда столько запасов ненависти ко всему миру? Джинни, Полумна и Невилл решили разойтись по гостиным, чтобы оставить еще слишком больных Рона и Гермиону в тишине и покое. Предложили Гарри тоже, но он сказал, что догонит их. Потом, сейчас не хотелось идти с ними, не хотелось нагружать мозг разговорами, некомфортной обстановкой, которую он сам и создал. Еще несколько долгих секунд он копался в своих мыслях, тревогах, ворочался в собственной тупой, неподъемной боли, которая не утихала и не утихала, несмотря на все попытки держать ее на дистанции. С трудом наполнил легкие воздухом и, даже не прощаясь с Роном и Гермионой, пошел к дверям из лазарета, лишь бы подальше от этих псевдопонимающих взглядов и запаха лекарственных зелий, и замер. Проходя одну из дальних постелей, замер, взглянул на умиротворенное, безмятежное лицо спящей в ней Весты. Ощущение, что он так давно не видел ее в спокойствии, не видел ее лица без боли, сдавило ребра. А ведь прошло не более суток. Всего сутки назад он видел искреннюю улыбку на ее лице, сияние в глазах. Что-то его дернуло. Плевать, в отношениях они или не в отношениях, уже на все плевать. На реакцию других, тем более. Подойдя к ее кровати, он тихо сел на край, снял обувь и лег рядом, стараясь не потревожить ее сон. Места в ширине койки мало, но с горем пополам хватало. Веста словно почувствовала его присутствие, хотя все еще крепко спала. Повернулась лицом к нему, положила руку ему на грудную клетку и голову на плечо, аккуратно, почти невесомо. Это было так правильно. Во всей этой неразберихе, во всем хаосе, это прикосновение было самым правильным, что только могло произойти, и он не мог отвести взгляда от нее, такой спокойной, расслабленной, наконец находящейся в покое. Его самого это успокоило, каким-то неведомым образом, словно подействовало заклинание или какое-то своеобразное зелье, просто по щелчку. Приобнял ее одной рукой, устроился немного удобнее и, глубоко вздохнув, прикрыл глаза, почти физически чувствуя кожей взгляды Рона и Гермионы, которые вряд ли этого от него ожидали. Он сам не ожидал, но ничего по этому поводу не сказали, ни ему, ни между собой, по крайней мере точно пока он не окунулся в объятия долгожданного сна. «Я сделала для вас исключение, только потому что Дамблдор сообщил, что у вас была тяжелая ночь», — жаловалась мадам Помфри, обрабатывая Уизли его рубцы на руках и даже не видя, что Веста, к которой эта тирада была обращена, уже направляется в сторону выхода. «Но впредь запомните, спать двум пациентам на одной постели, да еще и один из них в грязной». Продолжение слов так и растворилось где-то вдалеке, потому что она миновала наконец бесконечно длинный лазарет и вышла в коридор, за двери, будто это она прыгнула в кровать Поттеру, как бы двусмысленно это ни звучало. Проснется, пусть ему мозг и выносит, хотя нельзя не признать, что при пробуждении это было скорее приятным удивлением. Проснуться, почувствовать под ухом чье-то мерное сердцебиение, слышать его дыхание у себя над головой, проникаться его теплом, отчего у самой внутри по жилам растекалось уже ставшее непривычным тепло, которого, как она боялась, ей испытать уже не суждено. Однако потом, после этих недолгих секунд умиротворения, на нее, только-только проснувшуюся, нахлынули воспоминания о случившемся. Жестокое осознание, что это не было ночным кошмаром, все было явью, суровой, беспощадной. Погринджер, которая неловко прятала взгляд, когда Веста проснулась и встала с кровати, было видно, уже все обсуждено, все знают, тем лучше. Все равно ни с кем она говорить на этот счет не собиралась. Сейчас лишь шла по коридорам, заполненным учениками. Шла, не понимая, куда идет, не понимая, что вообще ей делать в этой школе. За одну ночь все перевернулось с ног на голову. Была обычная школьная рутина, экзамены, даже какая-никакая любовная драма. А теперь ничто из этого не имело смысл. А люди в коридорах спокойны, шутят, смеются. Как могут они смеяться, после случившегося? Почему только ей одной так паршиво? Ей и Поттеру, но он не здесь, отсыпается в лазарете, ведь она не стала его будить, давая отдохнуть. Но все эти люди, они даже не знают, что случилось. Не испытали того ужаса, что испытала она, отживали свои беззаботные подростковые деньки, которыми Весту жизнь почему-то жестоко обделила. Даже не подозревают, что случилось. Не подозревают, что в их рядах, подросток, способный произнести заклинание, от которого в ужасе даже взрослые. Веста сама, в леденящем кровь ужасе, сама стала ужасом для себя же. Чувствовала отвращение, страх, неприязнь, все к самой себе. Веста сама не заметила, как дошла до привычных мрачных подземелий, которые, в отличие от летнего солнечного замка, идеально передавали ее внутреннее состояние. Прошла по холодным коридорам, завернула за нужным поворотом и назвала пароль, после чего стена отодвинулась в сторону. Ее появление даже никто не заметил, слишком людно. Слизеринцы редко выходили в солнечную погоду, словно нарочно подпитывая стереотипы своей мертвенной бледности и отчужденности. Пили прохладную воду, наслаждались прохладой подземелий, даже они наслаждаются. Ученики, которые будто не от мира сего, точнее не от Хогвартса, тоже сидят и наслаждаются жизнью, как обычные подростки, что-то обсуждают, то ли экзамены, то ли еще что-то. Не слушала, не наслаждались только несколько. Дракотя, сидели за круглым темным столом угрюмые, о чем-то негромко переговаривались. Уже дошло счастливое известие об их отцах, Веста не имела никакого желания проходить мимо них к спальням, показывая свое присутствие в этой людной гостиной, поэтому разместилась в далеком кожаном кресле где-то в углу. Зачем она вообще тогда сюда приходила, непонятно. Ей просто везде не по душе, везде в этом отвратительном замке паршиво. А где тогда, где будет не паршиво? В арке, шепнуло подсознание, и она судорожно вздохнула, пытаясь всячески не подпускать эту мысль. «Не делай глупостей», — прозвенел в голове твердый тон Дамблдора. Другой вопрос, зачем вообще ей его слушаться, но почему-то воспоминания о его словах помогают отрезвить опьяневшие пугающими мыслями сознание. «У тебя еще есть люди, которые безмерно тобой дорожат. И где эти люди сейчас? Хоть один человек, кто эти люди?» Поттер искренне о ней заботился, это правда, и она даже не понимала, чем могла заслужить эту заботу, ведь, по ее мнению, она заслуживала лишь явственное осуждение за чудовищный поступок. Но сейчас он сам не в порядке, сам в полнейшем раздрае, и его не хочется трогать вовсе. Кто еще? Гринджер прячет взгляд. С Уизли она не близка, несмотря на ту пламенную речь в комнате вселенной, о которой вспоминать не хотелось вовсе. Танксы далеко отсюда, и то Андромеда вряд ли сможет смотреть на нее так же, как и раньше. Кто? Невольно скользнула взглядом по Драко, который все обсуждал что-то с Нактом. держал в руке стакан с водой, сжимал так сильно, что казалось, стекло вот-вот разойдется трещинами. И лампа на этом черном столе, зеленоватая лампа, как и все в этой чертовой гостиной, все зеленое, повсюду зеленый свет, перед глазами зеленый луч из ее же палочки, лучи, что пролетают над головой, лучи, от которых каждый раз приходилось увернуться, словно танцуя на краю пропасти между жизнью и смертью, зажмурилась, чтобы не смотреть, не видеть этот зеленый свет, и сердцебиение участилось, будто посчитав, что она не в школе, а снова там, в свете зеленых вспышек, на поле ожесточенной битвы, покачала головой, она не там, ее жизни ничто не угрожает, если не считать озлобленных пожирателей, все ведь в порядке, боже, да хватит обманывать себя, ни черта не в порядке, ни черта внутри нее больше нет, кроме тлена, даже сквозь веки словно просачивался этот приглушенный зеленоватый свет, и не было смысла продолжать держать их закрытыми, поднялась на ноги, направилась все же к комнатам, даже если он ее увидит, конечно увидел, тут же переменился в лице, глаза наполнились злостью, потемнели, уверен, что хочешь играть в это, драка, уверен, что не боишься, что я утоплю тебя в собственной злости, преградил ей дорогу, как предсказуемо, не хочешь рассказать, что ты и твои дружки натворили, твой отец там, где ему и место, тон так и сочился пренебрежительностью, потому что все равно, на Люциуса, на драка, на всю эту примерскую семейку, драка это только больше разозлило, равнодушие по отношению к нему, только он сам может разбрасываться наплевательским отношением, игнорировать чье-то существование, окатывать безразличием, но никто не должен быть безразличен к нему, особенно та, кто должна хвостиком за ним продолжать бегать, иногда даже казалось, что вся та боль, что невольно отображалась на ее лице каждый раз при выказывании его пренебрежения, доставляла ему удовольствие, как наркотик, теперь его губы скривились, глаза почти заполыхали, навис над ней угрожающе. Очень страшно, конечно, а Веста неожиданно почувствовала острую потребность сказать то, что жгло язык. Зачем драка эта информация, неизвестно, но пусть знает, что его отец не такой святой, каким ему видится. Ведь именно в Азкабан отправляют людей, которые способны пытать дочь Круциатусом. Или я не права, в его ледяных глазах тут же, растерянность, пробила эту толщу льда лишь одной длинной фразой, пуская по непробиваемой броне трещины. Слова сказаны тихо, и услышал только он. Рядом за столом еще оставался Нот, а неподалеку на диванах разместилась привычная компашка, Гринграсс, Паркинсон. Никто не слышал, кроме него, и это прекрасно. Знать должен только он, знать, на что способен его обожаемый отец. Нет, он не мог, мог, без повода он бы не стал, только в крайнем случае. В самом крайнем случае, начал он оправдываться, а затем вдруг сам осознал, насколько жалко это звучало, и снова наполнил свой тон сталью, прищурил глаза, ты вывела его, скажи прямо, ты вывела его из себя, что ты натворила, то есть этому должно быть оправдание, Веста обязательно должна была что-то сделать, чтобы заставить его применить на ней Круция, да, она сделала, да, остановила, не давая уйти, да, кидала в него проклятиями, в попытке выплеснуть все, что скопилось внутри из-за него же, и получила Круциатусом в солнечное сплетение. Рефлекторно она коснулась кончиками пальцев грудной клетки, словно оживляя воспоминания. Тот беспощадный огонь, что расползался по всему телу под кожей. Злость снова стала подбираться ближе. Снова она, старая ее подруга. Злость тенью преследует ее годами, нашептывая способы выплеснуть эмоции, сидя на правом плече, как личный демон. «Что ты натворила? Нельзя!» Нельзя срываться на всех подряд, драка это заслужил, но нельзя. Подняла руку выше, по привычке, чтобы нащупать подвеску, что помогало принять ей правильные решения, отрезвляла в нужные моменты, была почти продолжением ее тела, частью души. Не осталось даже ее, у Весты ничего не осталось. Пожиратели отняли у нее все, и теперь драка, жалкий отпрыск одного из этих пожирателей, стоял перед ней, уже привычно выливал на нее свою желчь, говорил, что она виновата сама. Прежде чем успеть подумать, Веста смыкает пальцы на стакане, полном воды, берет его со стола и с равнодушным видом выплескивает содержимое на брата. Могло быть хуже. Могла бы разбить этот чертов стакан об него, может даже об голову, но каким-то чудом остаются еще крупицы здравого смысла в этом мутном, пьяном от боли рассудке. Рубашка тут же становится мокрая, облегая тело, волосы. Вода стекает на пол, образуя небольшую лужу на черном мраморном полу. Люди вокруг уставились на них, потому что какой цирк бы двое Малфоев уже за эти годы в гостиной не устраивали, такое случалось за последнее время не так уж часто. Не дожидаясь его реакции, она обходит его, надеясь все же ускользнуть в коридоры спален, но он, конечно же, хватает ее за запястье. Когда было иначе? Когда она могла уйти, оставив разговор с ним на своей ноте? Он же, видите ли, главный. Она же, видите ли, должна присмыкаться. Нелепость. Что ты творишь? Цедит он, даже почти без вопросительной интонации. Здесь и не вопрос, наверное. Констатация, ты заигралась. Забыла, сколько у меня на тебя компромата. Хочешь, чтобы я? Не договаривает, потому что у нее из легких вырывается смешок. Он хмурит брови, пока она выдергивает руку, пока ее губы растягиваются в улыбке, на секунду нервно дрогнувшей. Компромат нет, ей правда смешно. Веста смеется, истерически, нервно, не может остановиться, все смеется, смеется, прикрывая рот рукой. Он же не знает, ничего не знает, все еще думает, что ей есть до всего этого хоть какое-то дело, будто это имеет какое-то значение. Подумать только, когда-то весь этот цирк имел такое огромное значение, что она ходила сама не своя днями, неделями, месяцами, считала происходящее катастрофой. А теперь, детский сад, просто пшик. Знал бы он, как ей плевать, у нее весь мир покатился в пропасть. Какое ей теперь дело до каких-то каминов, каких-то сплетен? Все и так разрушено. Мерлин, все еще усмехаясь, произносит она. В голову снова что-то ударяет, мысли безудержны, мгновенны, лихорадочно ударяются о стенки мозга, не давая предотвратить очередное представление. Веста оборачивается к присутствующим в гостиной, которые все еще поглядывали в сторону двух Малфоев. «Леди и джентльмены, у меня очередное заявление, даже если вам это уже надоело». Все внимание тут же приковывается к этим двоим. Если до этого далеко не все смотрели на облитого водой Малфоя, то теперь коварное любопытство одержало верх у большинства. «Все, что я говорила до этого, полнейшая ересь», — произносит она, чувствуя, как эти слова, запертые глубоко внутри уже второй год, становятся настоящей отдушиной. Даже произносит их так легко, с облегчением, на выдохе. «Я пользовалась дурной репутацией своего отца, чтобы меня боялись. Он никого бы не тронул, ведь он вообще никогда никого не убивал». Удивительно, правда? Люди стали хмуриться, перешептываться. Кто-то, может, вообще забыл о ее спектакле в начале четвертого курса. Кто-то, может, прекрасно помнил и не понимал, как реагировать теперь. «И мне плевать, что вы скажете по этому поводу», ведь он обрывает свою фразу резко, понимая, что вряд ли найдет сил сказать это слово, такое неправильное, отдающееся густой, горячей болью. Переводит взгляд снова на брата, который стоял в совершенной растерянности. Смотрит ему прямо в глаза, и почему-то с губ все же срывается мучительное. Мертв, и сердце упало куда-то вниз, пустое, будто уже не бьющееся. По кучкам слизеринцев тут же пробежалась волна тихих обсуждений, вопросов. Сириус Блэк мертв? Что случилось? Как он никого не убивал, если он на стороне? Веста не смотрит на сплетников, смотрит только на брата, почти испепеляет его одним лишь взглядом. Наконец не зависит от него, наконец стоит если не выше, то хотя бы на одной ступени, равные друг другу. А у того в глазах не злость, как она могла бы предположить. Ведь как он не злится, если его марионетка буквально сама вырвалась из его хищных лап, у него в глазах другое. Ей не показалось? Раскаяние, неужели он не устраивал бы весь этот спектакль об его отце, если бы знал, что случилось с ее? Да бросьте, это же драка. Даже зная с самого начала, он бы все равно свел все к своим страданиям, свел бы все к себе любимому. Ему же чуждо сочувствие, такой же монстр, как его отец. Малфой и семья с заведомо гнилой сутью, и Веста не исключение. Когда-то она сама гордо носила их фамилию, была аристократичной молчаливой девчонкой с именем Эстери Малфой. Он делает шаг к ней. Эсси. Веста поднимает руку, обрубая на корню все, что он бы мог в этот момент сказать, не позволяя приблизиться. «Никогда ко мне больше не подходи», выдыхает она ядом в воздух, и покидает свою импровизированную сцену, покидает это очередное представление, чувствуя, как вонзаются в спину непонимающие взгляды, чувствуя, что ей претит весь этот мир со всеми этими людьми, но она ничего не может с этим сделать. Длинная темная комната, в которой едва ли можно разглядеть собственные руки, Если их вытянуть перед собой, не видно ни начала, ни конца, никаких стен, потолка, пусто. Веста бредет вдоль комнаты, чувствуя и слыша, как под ногами громко хлюпают лужи. Откуда бы здесь взялась вода? Неожиданно, смех, знакомый, пронзительный смех, раскатывающийся громовым эхом по всему черному пространству. Нет, нет, это же должно было закончиться. Весь этот ужас закончился. А теперь он снова возвращал себе свои права, снова обвивал легкие тугими веревками, сжимал, сильно стягивал, и пульс лихорадочно забился в висках. Веста озиралась, глубоко дыша, потому что воздух словно не пробирался в эти задушенные легкие. Понимала, что это заведомо тщетно, ведь все равно ничего не видно, но озиралась, панически оглядывалась, словно из темноты вот-вот выскочит она, обладательница ужасающего смеха, та, кого она никогда больше видеть была не должна. Малышка любит поиграть своим привычным тоном с истерическими нотками. Безумная, лишенная рассудка. Ты думаешь, что выиграла в эту игру? Обыграла меня? Ты проиграла. Раскрой глаза. И снова смех, давящий на голову, дробящий внутренности в труху. Веста бежала, пыталась спастись от этого голоса, бежала, не видя ничего перед собой, все та же густая тьма, только лужи под ногами продолжали раздражающе хлюпать. Теперь все знают твою суть, малышка Блэк, видит, насколько гнилая у тебя душа. Будь история повернута хоть немного иначе, на твоей руке уже извивалась бы черная змея. Тебя спасло от этого лишь воля случая, но ты все равно все разрушила. Все еще бежала, пыталась найти выход, дыхание сбилось окончательно. Где выход? Вода под ногами мешается, штанины брюк мокрые насквозь, тянут вниз тяжелой влагой. Где выход? Ты всегда все рушишь, всегда. Смех, опять этот смех, пронзающий голову насквозь, от которого хочется сбежать, спрятаться, раздавить себе мозг, лишь бы не слушать, не слушать. Лужи под ногами все мешают, их слишком много, ноги заплетаются между собой, и Веста наконец просто падает коленями на пол, выставив перед собой руки, еще больше разбрызгивая воду. Воду, которая теперь, вблизи, становится видна даже в темноте. Воду, которая почему-то ало-красная, которая густая и теплая. Нет, выдыхает Веста, смотря на руки, окрашенные в красный. Лихорадочно пытается стереть эту жидкость с кожи, но она лишь больше размазывается по бледным рукам. Нет, нет, нет, бормочет она, панически пытаясь избавиться от теплой крови на руках, чуть ли не когтями стараясь соскрести ее, содрать вместе с кожей. А смех все проносится, проносится по помещению, звонким эхом. Знаешь, это могло бы стать твоим преимуществом, малышка Си. Выглядишь такой невинной, такой хрупкой, прямо маленький ангелок. Никто и не подумает, что в тебе таится самый настоящий монстр. Жертва не будет знать об опасности до последнего. Просто представь, хватит. Почти визжит она, чувствуя, как печет в слезящихся глазах. Сердце безудержно трепыхается под ребрами. Хватит, замолчи, прекратите это. Пожалуйста, хватит, прекратите. Когда это закончится? Луж становится все больше. Они разрастаются в объеме, заполняются большим количеством густой крови, лежат теперь на черном полу не тонкими слоями, а уже обхватывают кровью вести ноги, поднимаются к талии. Все больше и больше. В темноте чей-то силуэт. Веста дергается, отпрянув назад, отчего руки по локоть погружаются в теплую кровь. Веста присмотрелась сквозь пелену слез перед глазами и каким-то образом увидела, кто это, хотя не видела больше ничего. Словно силуэт выделялся на фоне остального мрака, его лицо было заметнее, чем кровь, которую она не видела до тех пор, пока не упала. Папа подорвалась с места, поднялась на ноги, лужи мешают идти, замедляют шаги, но она пытается, пытается сократить расстояние, добежать, дойти до него. И когда останавливается на расстоянии 1 метра, когда видит его лицо так близко, когда протягивает к нему руку, перепачканную в крови, он замечает ее и кривит лицо в отвращении. Отпрянул на шаг назад. «Не подходи». Веста почти задохнулась, услышав. Приоткрыла рот, чувствуя, как пересохла во рту. «Ты не моя дочь. Моя дочь бы никогда этого не сделала. Пап, пожалуйста», явственно дрогнувшим голосом. Снова протянула к нему руку, но его образ тут же помутнел, размылся, рассеялся густым дымом по воздуху. Лужи все продолжали заполняться кровью. «Нет, пап, вернись», умоляюще шепчет она, не контролируя этот шепот. Губы сами произносили слова, пока она не понимала. ничего не понимала, озирается, словно он просто трансгрессировал и вот-вот появится в другом месте. «Пап!» — пронзительный крик разносится по пространству. «Вернись! Пожалуйста, вернись!» Кровь стала доходить до грудной клетки, обволакивала теплой, почти горячей густотой. Идти почти невозможно, но она пыталась преодолеть эту жидкость, это море крови, искала глазами Сириуса, чей образ был уже запечатлен намертво под веками. «Пап! Пап, вернись!» Крик уже стал походить на полубезумный, разрывал глотку отчаянием. «Пап, вернись ко мне, пожалуйста, я не справлюсь!» Кровь уже доходила до подбородка, вынуждая поднять голову, чтобы дышать. «Когда это закончится? Когда это все закончится?» Сумасшедший смех снова раздался в помещении, прежде чем кровь накрыла ее с головой. Пыталась выплыть, но не выходила, не было никакой поверхности, не было никакого выхода. Только кровь дышать нечем, барахталась в этой жидкости. Перед глазами только красная, полупрозрачная пелена, словно это лишь обычная красная вода, и только металлический вкус, попадавший в рот, напоминает, что это кровь, настоящая кровь, человеческая. А все видно даже лучше, чем в той темноте. И видно, что этому пространству нет конца, ни стен, ни потолка. Даже пол исчез из-под ног, оставляя ее плавать в открытом пространстве, окруженное алой кровью. Сердце билось отчаянно. Веста гребла руками, но не понимала куда, отсюда все равно нет выхода. Пыталась обернуться, рассмотреть, со всех ли сторон нет стен. Легкие уже горели от недостатка воздуха, перед глазами темнело. Неожиданно, снова чей-то силуэт, чья-то фигура. Темное одеяние, путанные черные волосы в этой жидкости поднимались, расплывались в стороны, на лице, безумный оскал. Лестриндж хищно протянула руку, чтобы схватить ее длинными, гнилыми ногтями. Веста дернулась, отпрянула, всеми силами отплывая назад, и наконец проснулась. Первое, что она увидела, чья-то рука прямо рядом с ней, вскрикнула, панически отпрянув назад, всем телом вжимаясь в слегка влажные подушки. Но эта рука была меньше, ногти на ней аккуратные, не напоминали звериные когти. И после того, как она сфокусировала взгляд, поняла, что человек прямо перед ней не имеет ничего общего с тем, от кого буквально пыталась уплыть в целом море крови. Дафна, слегка растрепанная после сна, сидела на краю ее кровати, обеспокоенно всматриваясь в перепуганное лицо. «Ты перестанешь уже орать?» – недовольный голос откуда-то с соседних кроватей. Не могла понять, кто, то ли Паркинсон, то ли Булстроуд. Дыхание не получалось восстановить. Сердце все колотило и колотило свой бешеный ритм. Посмотрела на свои руки, дрожащие, холодные, но на них нет крови. Чистые, белые, ни намека на красный цвет. Коснулась лица, оно все мокрое от горячих слез. «Ты кричала во сне», — объяснила Гринграсс. «Я перепугалась, решила разбудить». «И правильно, а то это перебудило своим ором всех», — продолжал бурчать чей-то сонный женский голос. Ей следовало бы злиться, но она не злилась. «Ничего». Кроме так и не прошедшего ужаса, внутри не было. «Все нормально», — бросает она Дафне, чтобы не трепала себе нервы почем зря, и одергивает одеяло, чтобы подняться с кровати. Скользнула взглядом по часам, без 5:03 ночи. Сотрясаясь всем телом, обулась на босые ноги, накинула поверх пижамы слизеринскую мантию, не застегивая. «Ты куда?» «В гостиную». Не могла здесь больше оставаться. В этой темноте, на этой постели, которая... Казалось, если на нее снова лечь, утянет обратно в тот кошмар, утопит в густой крови. В следующий раз накладывай на свой полог чертово заклинание. Плевать, ей на всех плевать, чтобы ей не кричали в спину. Плевать, что из ее однокурсниц только одна обладает хоть намеком на человечность, хоть одна решила не ныть, что им не дают спать, а помочь выбраться из этой клетки ужаса и боли. Это правда напоминало клетку, без выхода, без начала и конца. Только кровь, слезы и боль, всепоглощающая, разрывающая все, весь ее мирок, все ее самообладание. Прошла по длинному коридору, дальше, дальше от комнаты, и осознала, что в гостиной не лучше, далеко не лучше, чем в спальне. Может, хуже. Змей, полумрак, зеленый свет. Почему освещение здесь вечно зеленое? Эти зеленые лампы, это душит, так сильно душит, что просто невыносимо. Авада Кедавра. Перед глазами словно все та же вспышка, тот луч, целеустремленно рвущийся к жертве, прошла мимо диванов, в сторону каменных ступеней, понимая, что здесь она тоже не высидит, покидает душащую комнату через отодвинувшуюся стену, а в подземельях что? В подземельях тоже паршиво. Это когда-нибудь закончится, как лабиринт, как все круги ада. Проходишь один, тебе навстречу стремится следующий, следующее испытание, которое нужно преодолеть сквозь боль, стиснув зубы и сжав кулаки. Спальня, гостиная, коридоры подземелий. Как пространство из сна, темное, стен даже почти не видно во мраке, только пол под ногами чувствуется и свет от лестницы где-то вдалеке. Ноги сами ее несут туда, куда-нибудь к свету, подальше отсюда, ее шатает, трясет, иногда хватается рукой за холодные стены, будто чтобы удостовериться. Есть здесь есть стены, это не бесконечная чернота. Прислушивалась к звукам, боясь услышать пронзительный смех, хлюпанье воды под ногами, и слышала только эхо своих шагов, отбивающиеся по коридорам неровным ритмом. Когда это закончится, уже просто сходит с ума. Мозг не выдерживает этого натиска, и что-то подсказывало, что этот кошмар, в котором она захлебывалась кровью, не худшее, что может уготовить ей искалеченный рассудок. Не было больше ни малейшего желания хоть на секунду задерживаться в подземельях, в этом жутком, мрачном месте, навевающем одни и те же образы перед глазами. Наконец, вырвалась из тьмы, куда-то в коридоры первого этажа, и выше, выше, непонятно куда, лишь бы выше, дальше от подземелья, куда-то ввысь, к свету, прямо по движущимся лестницам, на астрономическую башню. Точно, ей надо на астрономическую башню, к свету, к воздуху, ведь здесь дышать невозможно, все душит, давит со всех сторон, не хватает воздуха. Когда она минует очередные ступени, одна из них исчезает прямо перед ней, мнимые ступени, черт бы их побрал, ступени, через которые обычно проваливаются первокурсники, еще ни о чем не зная, ловушки, которые непонятно кем и для чего созданные. Нога по щиколотку застревает в щели, заставив упасть нашедшую до этого ступень. И это был толчок к тому, что уже невозможно сдерживать. Чуть ли не весь мир настроен на нее, даже глупый, никчемный замок, не дающий ей выбраться из безжалостных объятий ужаса. В горле уже горит ком, в глазах жжет, и из них по щекам начинают стекать бессильные слезы, поверх уже засохших за это время дорожек, появившихся во время кошмара. За что? Почему с ней? Почему жизнь так поступает именно с ней? Зачем было давать ей человека, который стал самым дорогим ей за всю эту жизнь, наполнить ее жизнь любовью, заботой, чтобы потом просто жестоко отнять? Столько времени выстраивала себя по крупицам, переломала прежнюю себя по кускам, чтобы стать лучшей версией себя, опираясь на этого человека, а теперь, ничего, нет больше той опоры, и все посыпалось, все ее изменения рухнули, развалились в жалкие руины. Будь он рядом, она бы этого не совершила, ее руки бы не были в крови, душа не была бы искорежена хладнокровным убийством, Веста не была бы монстром, будь он рядом, его Веста бы никогда так не поступила. Плечи вздрагивали от всхлипов. Она прислонила висок и плечо к каменным перилам лестниц, холодящим кожу. Просто сидит, пока из легких рвутся негромкие рыдания, заполняющие ночную тишину замка. Что ей теперь делать? Без него, слабая, безвольная, без него она ничто, не справится. Зная, что даже не может ему написать, не сможет поговорить по камину, его нет где-то там, на привычном расстоянии, но живого. Его просто нет, нигде. Без него она сломается быстрее, чем до нее доберутся пожиратели, а они точно доберутся, в этом не было никаких сомнений, и у нее уже даже не будет никаких сил и желания, чтобы дать хоть какой-то отпор, предпринять хоть какую-то попытку выжить. Сколько это длилось, даже невозможно понять. Сидела, пока слезы не кончились, пока глаза не стали болеть от плача, пока из легких не вырвался последний всхлип, после чего совершенная тишина, молчание, снова пустота. Ее бросало по волнам противоположных состояний, то всеобъемлющая пустота, то эмоции, которыми она захлебывалась, утопая. Этим перепадом не было конца, и внезапно тишина лестниц заполняется чем-то еще, ледяной фразой знакомого голоса. «Мисс Малфой, я знаю, что вам не привыкать нарушать всевозможные школьные правила, но вынужден напомнить, что вы в данный момент находитесь в неположенном месте в неположенное время. Только его здесь не хватало. Из всего замка есть два взрослых, на которых она хотела бы сейчас наткнуться меньше всего, Филч и Снейп. Что с ее жизнью не так, что в итоге ее находит один из этого списка? Замок решил ее добить, кошмара мало, мучений, угрызений совести, чертовой ступени, заставляющие упасть посреди лестницы и не вставать. «Я не могу заснуть», — произносит она ровным тоном, без капли жизни в голосе. Даже статуи и портреты казались живее нее. «Кошмары мешают спать мне, а я мешаю спать другим». Неизвестно, зачем она вообще это сказала. Баллы бы с нее не сняли в любом случае, слизеринка. Наказание, все равно ей на наказание. Пусть хоть снова режут руку выводимыми пером словами. Оправдываться незачем, можно было просто промолчать. Мозг уже не работал, не контролировала себя, свои слова. Кому уж точно в этом мире плевать на ее кошмары, так это человеку за ее спиной. «Иди за мной», — произносит он, с чего-то уверившись, что она прямо сейчас встанет и пойдет за ним. Зачем-то вытащила ногу из исчезнувшей ступени, встала и действительно пошла следом. Потому что, что оставалось? Продолжать сидеть, топить себя в боли, в рыданиях, выглядит жалко, унизительно. Непонятно, с чего ей вообще дело, как она выглядит, и вряд ли это стало главной причиной, почему она сейчас словно зомби плелась за Снейпом в те самые коридоры, от которых с таким рвением и ужасом бежала. Причина в ее состоянии, отрешенном, непонимающем. Наверное, ей сейчас можно было бы приказать сделать шаг в пропасть со всех этих лестниц, и она бы, не задумываясь ни на секунду, послушалась, сделала бы это так же безжизненно и отчужденно, как шла сейчас. А грубый материал обуви болезненно натирал босые ноги, чего она не чувствовала раньше. Бесконечная ночь становилась все хуже и хуже, каждой мелочью. Куда вообще он мог ее вести? Наверное, в свой кабинет. Наверное, выписать очередное взыскание за неподлежащее поведение. В его кабинете, по обыкновению, мрачно. Заполненные склянки на стеллажах, книги, жутковатый полумрак. Неужели она правда так боялась этого места, боялась выговоров Снейпа? Такой театр, все теперь такое пустое, незначительное. Ее жизнь уже миллион раз делилась на различные «до» и «после», и это было такими мелкими изменениями по сравнению с тем, что происходило сейчас, что даже смешно. Будь у нее силы, она бы рассмеялась. Снейп что-то делал на своих полках, искал пергамент, перо, вон же они, на столе. Это предположение разбивается в прах, когда Снейп подходит к ней и равнодушно протягивает небольшую склянку, круглой формы с фиолетовым содержимым. Веста подняла на профессора рассеянный взгляд, не нахмурилась, не приподняла брови в немом вопросе. Лицо, на котором уже снова высохли все слезы, словно окаменело. Данное зелье позволяет волшебнику спать без сновидений, все тем же безразличным, холодным тоном объясняет он, что ты могла бы и сама знать, будь у тебя хоть что-то в голове на моих уроках. Без сновидений, без кошмаров, без моря крови и образа Сириуса, превращающегося в дым в ее руках. Веста взяла прозрачную склянку слегка дрожащими пальцами. 5 капель на стакан воды должно хватить. Спасибо, вау. Веста благодарит Снейпа, пусть и так сухо, безэмоционально, но благодарит человека, которого ненавидит всей своей душой, точнее тем, что от нее осталось. Видимо, осталось слишком мало, чтобы хватало сил на эмоции по отношению к людям, которые настолько незначительны в ее жизни. А остались ли значительные? Не думай, что я делаю это ради тебя. Это сохранит покой других моих студенток, которые ты рушишь своими криками. Если он и был удивлен ее сухой благодарностью, то явно ее не выказал. Такая же непроницаемая маска на лице, каменная, а от взгляда веяло привычным терпким презрением. «Не переживайте, профессор», — почти шепчет она. «Я бы и ни на секунду не поверила, что вы можете сделать что-то ради меня». Сжимая склянку в руке покрепче, она апатично поворачивается к нему спиной и, преодолев расстояние в несколько шагов, покидает кабинет без его разрешения. Потому что слушаться человека, который старше, который твой декан, которого ты годами ранее даже в какой-то степени боялась, зачем? Зачем кого-то слушаться? Зачем вообще все эти установленные порядки, которые теперь казались просто пустым звуком? Ничто уже не имело значения. Манящее одиночество. Можно бегать от друзей в страхе увидеть в их глазах осуждение, можно бегать от кошмаров с помощью зелья, но не выходило сбежать от самой себя, от Еви, которая ничуть не лучше кошмарных снов. Казалось, она медленно сходит с ума, застряла в клетке своих мыслей, в собственном жестоком сознании, и не могла выскрести из-под век образ отца, проваливающегося в туманность арки, не могла выскрести образ Беллатрисы, что преследовал ее повсюду. Веста действительно не могла отделаться от липкого, навязчивого страха, что Беллатриса может появиться из ниоткуда. Сознавала, какая глупая, нелепая эта мысль, но иногда паника беспричинно захлестывала волной, не давая дышать, и она была уверена, что, если просто обернется или если завернет за угол, увидит жуткий оскал и безумный взгляд. «Примите мои соболезнования, мисс Блэк», — сочувствующий голос МакГонагалл, ее теплая морщинистая рука на Вестином плече. «Ваш отец был прекрасным человеком». «Конечно, прекрасным». Веста и так это знала. «В чем смысл этих слов? Если его больше нет, не нужны ей соболезнования. Как ей поможет это вежливо-официальное сочувствие?» «Спасибо, профессор», — наскребя остатки вежливости, отвечает она, и гриффиндорский декан, понимающе кивнув, удаляется. «Это уже второй человек за последние пару дней, который подходит и соболезнует. Первым подходил лесничий, с которым она не то чтобы близка, но ее он тоже когда-то, как и троицу, просил присмотреть за Грахом. И вот, выловив на улице, стал говорить, что знал ее отца, что помнил его еще веселым, безрассудным юнцом. Веста тут же нашла миллион дел, которые ей нужно выполнить, и, отговорившись от лесничего, скрылась в манящем одиночестве. Еще приходили письма от Танксов, от Люпина, даже от миссис Уизли. Слова разные, но смысл один и тот же. «Пожалуйста, держись». Неужели правда кто-то думает, что если ей сказать «держись», все вдруг станет идеально, что ей будет легче справляться? По щелчку, тряхнув путанными черными волосами, она раздраженно покачала головой и собралась уже выбираться из людного вестибюля, куда высыпали люди из большого зала кучками после завтрака. Веста вздрогнула. Оборачиваться не хотелось, потому что зовущего ее человека уже опознала по голосу. Гринджер обогнула нескольких учеников и появилась перед ее лицом. Прекрасно. Так удачно бегала от гриффиндорцев несколько дней, а тут стоило появиться МакГонагалл, отвлечь ее внимание, и все это долгое и мучительное избегание покатилось к чертям. «Ты как?» — карие глаза излучали обеспокоенность и сочувствие. Уже тошно от этих одинаковых взглядов, брошенных на нее разными людьми. «Надо же!» — произносит Веста непривычно холодно, делая шаг к лестнице в подземелье. Гринджер за ней. «Ты снова можешь смотреть мне в глаза?» — на ее лице растерянность. Виновато поджимает губы. Вздыхает, наверное, чтобы оправдаться, высказаться, развернуть ситуацию на целую лекцию, но Веста опережает. «Если ты хочешь читать мне мораль, то я лучше обойдусь, спасибо». Гринджер же святоша. Даже любопытно узнать ее реакцию, когда Поттер поведал всем об этом преступлении против любой морали. Ужаснулась, должно быть, может, еще и рот рукой прикрыла в этом театральном ужасе. «Я просто хочу помочь». «Интересно, каким образом?» — скептически произносит она, на самом деле ни капли не интересуясь. Даже не ждет ее ответа, слегка ускоряется и теряется в толпе людей, после чего окончательно исчезает из поля досягаемости, в подземельях. Хагрид пытался его приободрить, безрезультатно. Честно говоря, сделал только хуже. Он умер в бою, именно так он и хотел уйти. Что за глупость? Как вообще это может помочь ему справиться с эмоциями? Именно так и хотел уйти. Идиотизм. Сириус вовсе уходить не хотел. Никто не хочет умирать. Пришлось покинуть его хижину. Даже быстрее, чем Хагрид успел попрощаться. Просто брел, брел, куда глаза глядят, остановился у какого-то дерева, прислонился к нему спиной и сел прямо на прогретую солнцем траву. Вокруг все смеются, весело проводят последние деньки в Хогвартсе в этом учебном году. И Гарри был далеким от них как никогда раньше. Никто его не понимал. А та, что понимала, не вылезала почти из своих подземелий, или вылезала, но где-то пряталась от него и от других. Гарри легко мог найти с помощью карты мародеров, время от времени даже находил, но не шел к ней. Если она прячется, значит, не просто так. Еще больше он ее теперь понимал, осознавая суть пророчества. Когда-то ему самому придется либо быть убитым, либо убить. И неважно, что человек, которого Гарри вынужден будет убить, даже человеком считать невозможно. Неважно, что это зло во плоти и это того стоит. Когда-то ему самому, Гарри, придется стать убийцей, разделить судьбу Весты, и отличало их лишь то, что у Гарри нет выбора. «Я пыталась с ней поговорить», — сообщает Гермиона, угрюмо копаясь вилкой в тарелке на обеде. Рон был на перевязке ран, поэтому заметно опаздывал. Но она не хочет разговаривать. Отстраняется, делает паузу, подняв взгляд на сидевшую за слизеринским столом вдалеке подругу и переводит его после этого на Гарри. «Как и ты, Я не отстраняюсь. Тебя до обеда даже не видно было нигде. Ответить особо нечего. Да, не хотел ни с кем говорить. Да, спасался одиночеством. Но что поделать, если разговоры с друзьями ему все равно не помогают. Вы вдвоем говорили хоть раз после той ночи? Покачал головой. С тех пор, как проснулся в лазарете без нее, лишь изредка обменивались взглядами, словно передавая друг другу по воздуху свою порцию боли. Так пытался убедить друзей, что ей нужна поддержка, а сам не мог поддержать вовсе, не хватало сил даже на какую-нибудь жалкую попытку. Потому что даже со своими внутренними демонами, грызущими душу острой тоской, справиться не мог. Поговорю в ближайшее время, выдохнул он и поднялся из-за стола, понимая, что аппетита нет вовсе. В какой-то случайный момент Веста поняла, что одиночество делает только хуже. Нет, это было очевидно с самого начала, но просто говорить после всего произошедшего с гриффиндорцами, такими благородными, честолюбивыми, было бы тошно. Не удивиться, если им самим претит мысль об общении с ней, с малолетней убийцей, но лишь из-за слишком развитых моральных качеств не могут ее кинуть в свободное плавание среди моря отчаяния. Она вышла из замка где-то после обеда, июньское солнце уже не так пекло, начиная с ленивой неспешностью перекатываться в сторону запада. Поттер сидел на поваленном стволе дерева у безмятежной глади озера. Она увидела его еще из окна в замке и подумала, что если с кем-то и пытаться наладить прежнюю связь, то с человеком, которому слишком паршиво, чтобы тратить нервы еще и на осуждение кого-либо, с человеком, который ее саму понимает. Идя в ту сторону, Веста прикладывала все силы, чтобы не мазнуть взглядом по гремучей иве. Весь Хогвартс пронизан выворачивающими наизнанку воспоминаниями, даже слизеринские спальня и гостиная, но то ужасное дерево, под которым таился проход в далекую хижину, своим видом вонзалось куда глубже в сердцевину и куда больнее. Даже не поздоровавшись, она просто села рядом на бревно. Поттер не вздрогнул, скользнул по ней слегка растерянным взглядом, возможно, немного удивился, но тут же вернулся в прежнюю замкнутость, скрыв эмоции где-то внутри, там, под кожей. Веста со вздохом наполнила легкие воздухом, чтобы на выдохе произнести «ты как», но не смогла. Подумала, глупость, очевидно, как, еще не хватало ей уподобляться тем, от поддержки которых она бежала сама. «Я скучаю по нему», произносит она вместо этого. «Я тоже». Поттер ведь даже не успел с ним провести время. Немного летом, немного зимой, и все. У Весты хотя бы было то лето. Этого все равно катастрофически мало, но у нее хотя бы были воспоминания, яркие, живые. Даже и не поймешь сразу, кому хуже. «Я должен признаться тебе кое в чем», зажмурившись, говорит он, словно воздух наполнился этими словами против его воли. Это должно было заинтриговать, заставить нервы вытянуться, подобно струнам, в ожидании продолжения, но она лишь перевела равнодушный взгляд к нему. Разве может ее хоть что-то теперь удивить? Его рука скользнула в карман серой кофты, надетой поверх футболки, и достала небольшого размера осколок, в котором тут же отразилось голубое небо над их головами. Несколько секунд она лишь смотрела на этот предмет, не понимая, а затем механизмы в голове стали со скрежетом работать, перекручивая всю память в поиске нужной детали. «Сириус дал мне это. После рождественских каникул. Толком не объяснил, зачем, просто сунул в руки и сказал, на случай, если что-то пойдет не так на занятиях со Снейпом. Второе такое же было, у него, чтобы переговариваться», сухо заканчивает она за него и стискивает челюсть, не мигая, смотрит на это отражение неба в неровном осколке стекла. Поттер перевел на нее непонимающий взгляд. «Ты знаешь, что это?» «Естественно, знает. Когда они с отцом убирались в их доме летом, он рассказывал множество историй, в том числе о способе переговариваться с Джеймсом Поттером во время отработки школьных наказаний. То есть он дал тебе его и ничего не объяснил?» уточняет она, судорожно хватаясь за последнюю соломинку самообладания. «Там была записка с объяснением, я ее не видел до недавних пор». Колени сами выпрямились, заставив тело подняться. Сделала шаг в сторону, чувствуя, как холодеет в груди. Провела руками по волосам в попытке успокоиться. Поттер так и сидел за ее спиной. «И ты за целых полгода не додумался посмотреть, смотря не на него, а прямо перед собой, на раскинувшееся озеро. Или спросить у меня, что мой отец мог тебе дать? Тебя не посещала мысль, что я могу знать? Я не знал. Думал, это ничего не значит. У меня и в мыслях не было жаловаться Сириусу, чтобы Снейп там со мной не творил. Естественно, я отложил какой-то непонятный сверток подальше. Все могло быть иначе. Один крохотный вопрос в его голове, а не стоит ли случаем все же попробовать узнать, что за хрень ему дали, и все бы было по-другому. Ее бросило в жар. Если за его чертово видение, из-за которого и произошла та битва, она не могла его винить, ведь сама так яро рвалась спасти отца, не думая о том, не ловушка ли это, то сейчас. Один вопрос, всего один вопрос в его голове. Он мог быть жив сейчас, шепотом. Я знаю, это твоя вина. Поворачивается к нему. Все это, твоя вина. Он мог бы жить. В его глазах с зеленой радужкой мешалась густая, темная боль, но Веста не могла этого увидеть, ее собственные глаза застилала неодолимая злость, а в груди ворочалась ее, пламенная, невыносимая боль, очередная порция горечи, будто ей не было конца. Все могло быть иначе. Веста могла бы снова увидеть его улыбку, его глаза, такие похожие на ее собственные, услышать его голос. Сириус мог жить, если бы не одна гребаная деталь. Поттер не додумался использовать зеркало по назначению, открыть чертову записку и прочесть. Вроде не так сложно же, да, это стоило Сириусу жизни. Он их спасать притащился, по их собственной глупости. Ничего бы этого не было, если бы Поттер просто рассказал ей о непонятном свертке от Сириуса. Не было бы. Веста, не подходи, делает шаг назад, отзеркаливая его шаг к ней, когда он тоже поднялся на ноги. Ты это все ты. Слышишь, глаза стали неминуемо заполняться слезами. Мой отец умер. У меня ничего не осталось, совсем, из-за тебя. Все было бы иначе. Не могла перестать это повторять. Как заезженная пластинка, все крутилось и крутилось в голове. Иначе. Веста, послушай, предпринял еще одну попытку подойти, даже протянул руки успокаивающе, но она только грубо оттолкнула их от себя. Злость все бушевала и бушевала, почему ей нет конца? Почему злость всегда самая сильная ее эмоция, заставляющая ее становиться не собой? Не хочу я слушать. Срывается она на крик, пока в горле набухает ком, мешающий говорить без дрожи в голосе. Мне плевать, что ты скажешь. Он умер. Понимаешь? Толкает его ладонями в грудь, когда он снова пытается подойти. Даже не отшатнулся. Слишком слабо. Слабое. Его больше нет. Просто нет. Еще один удар по нему ладонями, даже не кулаками. Еще и еще. Поттер не сопротивлялся, и от этого было куда больнее. Он даже не сопротивлялся, стоял, стиснув челюсть, терпел. Злость внутри нее вцепилась в него когтями, за единственного человека, которому сейчас было так же паршиво, как и ей самой. И она это понимала, но не могла перестать, словно потеряла контроль над своим телом. Внутренние демоны одержали вверх, подавив в ней былую хладнокровность. Уже просто сходила с ума, и выплескивала это теснящееся в голове безумие, эту режущую боль, злость, ненависть на других людей, потому что слишком много на нее одну, она уже не справлялась, захлебывалась в этой грязи. Неожиданно он ловит ее руки, не давая в очередной раз толкнуть его в грудь, держит за запястье, крепко сжимая. «Думаешь, я себя не виню, думаешь, я себя не ненавижу», из ее легких снова вырывается всхлип. Она смотрит на него сквозь пелену слез перед глазами, вся дрожит, дрожит от злости, ненависти, боли, раскаяния. «Я тоже его потерял», — дополняет он, шепотом. Веста знает, знает и все равно позволила себе, как ей тошно от себя. «Боже, как же тошно!» Больше всего в эту секунду ей захотелось обнять его, заглушить в объятии его боль, свою, выплеснуть все не силой, а знанием, что есть человек, который рядом, которым поддержит. Что-то не дает, что-то заставляет опустить руки, и ему приходится выпустить ее запястье из своих пальцев. Она отходит на шаг назад и закрывает лицо ладонями, давясь очередным всхлипом. «Ну же, приходи в себя, возьми себя в руки. Прости», единственное, что она сумела выдавить из почти пустых легких, опустив взгляд. «Я, прости меня, я». Так и не выходит продолжить это «я», потому что она сама не понимала, что хочет сказать. Мозг отказывался работать, мысли путанные, как несвязный ком. Ей лучше просто уйти, пока истерика не вылилась во что-то еще, пока она не натворила еще что-нибудь, пока снова контролировала себя. «Прости», повторяет еще раз, отрешенно, безжизненно, и проходит мимо него. Подальше отсюда, подальше от него, человека, на которого она выгрузила все грехи, хотя виноват далеко не он один. Виновата и она, и Дамблдор, и тот, кого нельзя называть, и в первую, самую главную очередь, Беллатриса. Боялась, что Поттер скажет ей что-нибудь вслед, попытается остановить, но нет, к счастью, нет. Так и остался один, и они оба понимали, что в таком состоянии не способны помочь даже себе, не то что друг другу. В один из дней Веста даже не разобрала, в какой именно, все смешалось в кучу, вышел выпуск «Пророка», разгласивший всей магической Британии новость, которая отдельным лицам известна уже как несколько дней. Официально началась вторая магическая война. Тот, кого нельзя называть, вернулся. В масштабном сражении в Министерстве магии были задержаны 9 пожирателей смерти. Убиты Беллатрис Лестриндж и Сириус Блэк, вскрывшейся невиновности которого был посвящен целый абзац. Внимание снова было обращено к Весте. Не то чтобы она стала всеобщим центром внимания, как было на третьем курсе. Все-таки теперь были куда более важные вещи для обсуждения. Но ее, тем не менее, порой все же преследовали те же взгляды украдкой, все тот же шепот, который, видимо, не перестанет ее преследовать никогда, с которого все и началось. Ее посещали мысли, что, возможно, если бы не третий курс, ничего этого бы не было, вся ее жизнь стала бы другой, шла бы по начерченному кем-то пути, а не по проложенному ей самой. Не было бы Сириуса в ее жизни, не было бы всей этой боли. Нет, от боли не сбежать, она все равно тянулась бы за ней тонким шлейфом, просто не такая режущая, острая, а притупленная, тихо напоминающая о том, что она заключена в клетке влияния других людей и не способна вырваться из нее сама, вынуждена играть по чужим правилам и прогибаться под ненавистных ей людей. И что из этого лучше, если все равно в конечном итоге она медленно умирает внутри себя, прячась во всем том же одиночестве, которое всегда было ее спасением и мучением. В любом случае ее жизнь обречена на душевные истязания, по какому пути она бы ни пошла. Вечер близился к ночи, большая часть учеников уже покинула гостиную, разбредясь по спальням. Прежде чем опрокинуть в себя уже привычный стакан с водой, в котором разведены 5 капель фиолетового зелья, она отправилась в ванную комнату умыться. В зеркало старалась даже не смотреть, знала, что выглядит хуже призраков в этом унылом замке. Чтобы подолгу не занимать общую с однокурсниками ванную комнату, тут же включила воду, набрала полные ладони и, наклонившись, освежила уставшее лицо прохладой. Втянула носом сырой воздух, чувствуя, как капли стекают по лицу. Уперлась руками в раковину и выпрямилась, невольно скользнув все же по отражению в зеркале. Нет, дернулась, отшатнулась. С губ даже сорвался негромкий вскрик. Показалось. Просто показалось. А сердце било ребра бешено, пока взгляд лихорадочно шарил по своему же отражению, по слишком спутанным, черным, волнистым волосам, по бледной коже и синякам под запавшими глазами.